Время идет и уносит с собой мир старый. Этот процесс не останавливаем. Во времени родятся и развиваются новые идеи. Постоянно они становятся достоянием всех, как мысль о шарообразности Земли. А идеи преображают мир. Много еще пережитков старого мира гнездится в сознании человеческом. Но как бы сильны они ни были, придет время, и им придется уступить место новому. Время работает на него, ибо мы на дозоре. Стража мира – не отвлеченность, но факт. Там, где наши лучи, новое зреет и развивается. Там, где их нет, старое рушится и изживает себя. Бешенство тьмы и последующей уходящей расы не в силах остановить процесс преображения мира. В муках рождается он на развалинах старого. То, что обречено нами на уничтожение, не может жить и существовать не будет. Сразу не можем разрушить, ибо пострадают невинные. Все связано слишком, и разрушение старого тяжко ложится на сознание множеств. Оттого и задержки. Но течение процесса остановить нельзя.